Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам. К Титу 3 глава 8 стих. Изучая цикл лекций на тему «Познавайте, что есть воля Божья», нельзя обойти молчанием желание Божье, чтобы его дети старались быть прилежными к добрым делам. О побуждении, познавших Господа к таковой воле Божьей, много сказано в Священном Писании. Например, в послании апостола Павла к Ефесянам 2:10 сказано: «Ибо мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, совершение добрых дел в нашей жизни есть воля Божья. Быть прилежными к добрым делам. Во-первых, обратим наше внимание на слово «добрый». Что это значит? Кажется, для всех понятен смысл этого слова. Например, в словаре русского языка Ожегова о добром сказано так, цитирую: «Делающий доброе другим, отзывчивый». Конец цитаты. Но при всем этом мы не должны забывать того, что оценка наших действий может быть дана или человеками, которые нас окружают, или Богом. И это не одно и то же. Ибо очень часто то, что люди оценивают как доброе, вовсе не является добрым в очах Божьих. Поэтому Слово Божье призывает нас совершать дела так, чтобы они были добрыми в очах Божьих. В греческом тексте слово «колос», переведенное на русский язык словом «добрый», имеет смысл внутренней доброты и красоты, а также все то, что является нравственно добрым, правильным, благородным. Например, о делах добрых вдовицы в первом послании апостола Павла к Тимофею, 5 главе 10 стихе, сказано: «Известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу». Возможно, некто скажет: велико ли дело она здесь сделала? Конечно, велико. Ибо, к примеру, во многих семьях, как мы видим в этом мире, дети воспитываются, согласно моде этого мира, на улице, а не в домах. Во-вторых, воля Божья не только говорит нам через Священное Писание, что есть доброе и что не есть доброе, но и призывает нас быть прилежным к добрым делам. К этому мы можем превосокупить один стих из послания апостола Павла Галатам, где сказано: «Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас». Галатам 4 глава 18 стих. Из этого ясно, что Слово Божье призывает нас не только к деланию добрых дел, но и к прилежному и постоянному упражнению добрых дел. Слово Божье призывает нас к постоянному пребыванию в учении, Деяния апостолов 2:42, в молитве, Деяния апостолов 6 глава 4 стих, в любви, 1 Петра 1:22, в благочестии, 1 Тимофею 4:7, и также постоянное усердие в добрых делах должно быть присуще детям Божьим, как и написано, читаем: «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Послание апостола Павла к римлянам, 12 глава, 11 стих. Упражнять себя постоянно в делании добрых дел – это значит не пропускать ни одного случая, в котором сможешь совершить дело по духу веры, или даже больше. Ищите такой случай, чтобы поскорее утвердиться в делах по духу веры. Следует обратить внимание и на то, что сам Бог способствует верующим быть прилежными к добрым делам. Например, во втором послании апостола Павла к Коринфянам 9 главе и 8 стихе сказано: «Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем были богаты на всякое доброе дело». Как часто в нашей жизни кажется, что Бог не устроил наш жизненный путь в данном случае, на этом месте, в этих условиях, для того, чтобы я совершал добрые дела в Его славу? Поверьте, такое умозаключение не от Бога, ибо Бог, как было сказано выше, силен обогатить нас благодатью там, где мы живем, независимо от условия и места, чтобы мы были богаты на доброе дело. Он содействует этому. От нас же Господь желает видеть постоянство и усердие в этом деле. В-третьих, о результатах прилежности к добрым делам Слово Божье говорит так: «Это хорошо и полезно человекам». Два важных слова, то есть «хорошо» и «полезно», заслуживают наше внимание. В оригинале смысл слова «хорошо» означает внутреннюю ценность или красоту. Так в Евангелии от Матфея, 3 главе, 10 стихе, говорится о плоде добром, о дереве добром, 12 глава, 33 стих, о земле доброй, 13 глава и 8 стих. В других случаях это слово связано с тем, что есть этически красиво. Например, в послании к Титу 2:7 говорится: «Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное». Итак, с одной стороны, внутренняя красота христианина является добром для тех, кто его окружает, как и Господь сказал: «Вы свет мира» Матфея 5 глава, 14 стих. С другой же стороны, самому христианину, обладающему таковыми качествами, также хорошо, ибо написано: «Подражайте Богу, как чада возлюбленные» Ефесянам 5 глава, 1 стих. Разве не радость подражателю, когда он видит, что он идет по стопам своего учителя? Второе слово, а именно «полезно», означает пользу и даже преимущество. Кому оно полезно и как? В какой степени? Оно полезно тем, кому мы совершаем наши добрые дела, а именно тем, кто нас окружает. Например, о полезности благой вести, слушающим ее, так сказано в Священном Писании. Читаем: «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и, обратите внимание на это, благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Второе послание апостола Павла к Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Благоухание познания о Боге – вот польза слушающих. Но есть и польза от добрых дел и тем, кто совершает эти добрые дела. О исполняющем дело Божье в послании апостола Иакова сказано так: «Кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». 1 глава, 24 стих. Быть блаженным, исполняя волю Божью, разве это не преимущество? К вышесказанному следует заметить, что существует разный уровень степени полезности. Так, сопоставляя полезность телесных упражнений с благочестием, апостол Павел говорит нам следующее: «Ибо телесные упражнения мало полезно, а благочестие на все полезно». Имея обетование жизни настоящей и будущей. 1 Тимофею, 4 глава, 8 стих. Иначе говоря, по сравнению с благочестием, приводящим к вечному, прекрасному, телесные упражнения мало полезны, так как они связаны с временным, проходящим. Велика польза дел, добрых с Божьей точки зрения. Ничего удивительного, что Бог призывает нас к этому великому подвигу, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам. Послание апостола Павла к Титу, 3 глава, 8 стих. Аминь.